Глава 9. 18 марта по времени Туры, Лортах. Алина. Алинке снился Матвей. Он держал ее за руку и басил: «Просыпайся, малявочка, просыпайся!» Она не видела его, но ощущала тепло ладоней и как затекло ее собственное тело, чувствовала лекарственный резкий запах и рванулась туда, на голос Ситникова, стараясь вернуться, как учил ее этому Трот. Не зря же она пыталась это сделать каждый день. «Не знаю, что тебе еще рассказать», — говорил Матвей, а она стремилась к нему, одновременно отстраненно удивляясь, что он делает рядом. «Все, что обычно, наверное. Скоро будет 2 месяца, как ты спишь. Мне сказали, нужно говорить с тобой. Это может помочь. Возможно, придется тебя и профессора эвакуировать. Враги близко. У нас война, аль...» «Позвольте», — перебил его женский голос. «Нужно закончить процедуру». Алина почувствовала, как ей в плечо входит игла. Попыталась двинуться, заговорить, закричать. И уже почти сделала вдох своим туринским телом, как ее швырнуло обратно, словно она наткнулась на упругую стенку. И принцесса проснулась, заморгала, глядя на грубые бревна стены. Скривила губы и закрыла глаза, потому что очень захотелось плакать. С одной стороны, ей жутко хотелось вернуться домой, с другой, она не представляла, как оставить здесь половинку себя. Еще стояла ночь, и она повернулась, глядя на лежащего к ней спиной профессора. Одно крыло его свисало с кровати и касалось пола, другим он прикрылся. И передернула плечами, потому что, несмотря на духоту, ей было зябко. Алине показалось, что спина его напряглась, и принцесса, отогнав дурное детское желание пойти и лечь рядом, плотнее укуталась в рогожку и снова попыталась уйти на Туру. Можно же попробовать, а потом вернуться сюда. Но у нее не получалось, и она, измотанная, так и заснула после очередной попытки с тяжелым ощущением на душе. Утром Алина сквозь сон услышала, как встает с кровати профессор Трот, и чуть приоткрыла глаза. Она лежала спиной к нему. В доме уже было светло, с улицы слышались кудахтанье кур, меканье кос и женские голоса, и принцесса зажмурилась, снова вспоминая все, что случилось накануне, и чувствуя, как начинают гореть щеки. Ни за что не повернется. Сейчас он выйдет, и не надо будет здороваться, смотреть на него и краснеть, по крайней мере, пока. Если бы она могла не краснеть, вот ее сестра Ангелина ни словом, ни жестом не показала бы своего смущения. И принцесса слушала шаги лорда Тротта и тщательно изображала, что спит. «Вам нужно поработать с дыханием». От его сухого голоса Алина дернулась и замерла. «Даже ребенок понял бы, что вы не спите, ваше высочество». «Я сплю», — пробормотала она упрямо и немного жалобно. Инляндец едко хмыкнул, и Алинка, вздохнув от собственной трусости, повернулась на лавке и села, прижав к груди коленки, положив на них крылья и откинувшись затылком на неровные бревна стены. Дунула на волосы, лезущие в глаза, огляделась. На столе уже стоял нехитрый завтрак. Видимо, кто-то из Айхар Тротта заходил, когда она спала. Из окна на кувшины и плошки на строганный пол падали лучи солнца, в которых плясали пылинки. Она, настороженно, из-под лобья, посмотрела на спутника. Он одевался, быстро натягивая через голову сорочку, и принцесса почти завороженно наблюдала, как скрываются под грубой серой тканью косые мышцы живота. Подняла взгляд, и щеки запылали еще больше. «Закончили осмотр?» — все с той же обидной едкостью поинтересовался Трот, без помощи рук выправляя крылья из разреза сорочки. Алина смущенно заморгала, потерла сонные глаза и со стоном сползла обратно на лавку, на бок, потянулась. «Я не выспалась», — пробурчала она мрачно. Трот бросил на нее взгляд и отвернулся. «И вообще, я с вами не разговариваю, профессор». «Я уже понял», — пробормотал он, склоняясь над большим сундуком. «Мне, конечно, не стоило на вас кричать», — покаялась она. «Неужели?» С ехидцей откликнулся инляндец, перебирая какие-то вещи. «И вам не стоило, не стоило». «Не стоило», — раздраженно подтвердил он и, повернувшись, кинул ей длинную сорочку и темную юбку. «Позавтракаем, перестираете свою походную одежду». Он сел на кровать, склонился, надевая ботинки. «Потом подойдете ко мне, я обрежу вам волосы». Алина подергала себя за волнистую отросшую прядь и кивнула. «Завтра с утра выдвигаемся дальше», — продолжал он. «Нас будут сопровождать другие дартини. Сегодня вы их увидите у главы поселения. Помните, что лучше молчать. Придержите свое любопытство и бойкий язык, принцесса». «Да, лорд Трот», — пробормотала она, погладила шершавую ткань юбки. «А чье это?» «Долин», — буркнул инляндец, поднимаясь. «Она не будет против». Алина очень сомневалась, что кому-то было бы приятно, что если бы его вещи отдали другому. Но озвучивать свои сомнения не стала. Лучше потом потихоньку спросит. «Вы ночью просыпались», — сказал Трот, не глядя на нее. Алина непонимающе нахмурилась, и тут же на нее нахлынули воспоминания, заставившие снова скривить губы и заморгать. «Мне снилась Тура», — проговорила она тихо, — «и Матвей, будто он рядом. И доктор делал мне укол. Я думала, что смогу вернуться туда, лорд Трот. Наверное, приснилось. Матвей говорил какую-то ерунду, будто у нас война». «Не приснилось». Трот пошел к двери. «Там действительно война, я вчера узнал. Открылись устойчивые порталы, соединяющие Туру с Лортахом, и сейчас там воюет армия императора». «Вы мне не рассказали», — с упреком произнесла она. «Не успел», — бросил он сухо, и Алина снова покраснела, глядя на захлопнувшуюся дверь. Женщины вовсю занимались домашними делами. Винин доила мелкую козу, Долин с крыльца кормила лохматых кур. Умывшаяся Алина, воспользовавшись тем, что Трот пошел к Ванрану, тронула слепую за плечо и спросила, можно ли взять у нее одежду. «Охтор сказал, что отдал ее тебе», — с удивлением и настороженностью проговорила слепая. «Зачем спрашиваешь?» «Она же твоя», — с неловкостью объяснила Алинка. «Он хозяин». Долин щедро сыпанула курам какого-то мелкого зерна, и те заквахтали, бросаясь на угощение. «Он решает». Голос ее был грустным, и она как-то тяжело вздыхала, поворачивая незрячее лицо в сторону принцессы. На крыльцо поднялась Винин, держа в руках широкую плошку с молоком, сдула с поверхности шерстинки и, отпив немного, предложила Долин. Та взяла с благодарностью, потом протянула Алине. Принцесса не отказалась. Молоко было голубоватым, сладким. У ворот дома то и дело останавливались жители поселения, заглядывали внутрь, переговаривались. «Ты ругалась», — сказала Винин, с любопытством глядя на принцессу. «Зачем?» — говорила она куда лучше, чем вчера. «Ты хочешь оставить его только себе?» — осторожно продолжила Долин. «Хочешь подговорить выгнать нас?» Алина чуть не поперхнулась молоком. «Нет», — сказала она, мучительно вспоминая слова на чужом языке, потому что от смущения они все вылетели из головы. «Я просто...» — она не знала, как сказать, застеснялась, поэтому попыталась объяснить по-другому. «Никогда нельзя смотреть, как другие это делают. Это плохо». Винин округлила глаза и что-то быстро проговорила. «Не понимаю», — призналась Алина. «Она говорит, ты не была с мужчиной?» — спросила Долин медленно. «Нет», — сказала принцесса, чувствуя, что краснеет еще больше. От женщин ощутимо повеяло жалостью, и при этом они как-то приободрились. Винин коснулась ее руки. «Не бойся», — сказала она сочувственно. «Ты красивая и с крыльями. Ты только не кричи больше, и Охтор точно возьмет тебя себе. А если возьмет, ты ведь не будешь просить нас выгнать». Алинка открыла рот, чтобы объяснить все, но слишком много пришлось бы говорить. «Нет», — сказала она со вздохом, — «Не буду. Вы хорошие». Женщины окончательно повеселели, и в этот момент из ванрана появился Трот. Волосы его заметно укоротились, лицо опять было чисто выбрито. Винин подхватила плошку с молоком, побежала к нему, протянула. Лорд Макс отпил, так и стоя у двери ванрана, что-то сказал, она засияла, и Алинка, нахмурившись и отвернувшись, пошла в дом переодеваться. День тянулся неспешно. Она успела и постирать, развесив одежду на солнышке, и неловко обрезать ужасные обломанные ногти коротким ножичком, и, зажмурившись, постоять рядом с молчаливым Тротом, чувствуя, как срезает он ей пряди, аккуратно смахивая пальцами волосы с лица, плеч, крыльев и шеи. А когда открыла глаза, наткнулась на злой, тяжелый взгляд и недоуменно заморгала. Он вообще большей частью игнорировал ее, а если и разговаривал, то сухо и коротко, и это было очень обидно. Отвел он принцессу и к главе поселения. Там было тесно от присутствующих дар тени, и Алинка жалась к спутнику, потому что ее бесцеремонно, жадно и с восхищением осматривали, но обсуждали так, словно ее здесь нет. Говорили они и о предстоящем путешествии, и о снах, которые им снятся про Туру, про войну, которую там видит. Алина понимала не так много, как хотелось, а отдельные разговоры и вовсе не стоило бы понимать. «Ох, Тор!» — сказал один из бойцов. Лицо его было покрыто шрамами. «Если источнику она будет не нужна, отдай ее мне, я заплачу золотом». «Почему это тебе?» — мрачно спросил другой. «У меня тоже есть золото, и я хочу предложить его за девку». Бойцы загомонили, перекрикивая друг друга. «Если источнику она будет не нужна, я оставлю ее себе», — отрезал Трот Охтор, и Алина, глядя в пол, начала медленно чертить на половицах магические формулы, чтобы не раскраснеться снова. «Девка моя! Если кто-то считает иначе, пусть скажет это сейчас, и мы решим спор поединком. В пути не место для споров». Воины слушали его уважительно и кивали, соглашаясь и успокаиваясь. А принцесса покосилась на спутника. Лицо его было невозмутимым, будто он сам верил в то, что говорит. Ей же было чудовищно стыдно это слышать, чудовищно вообще находиться в месте, где ее ни во что не ставили, где к женщинам привыкли относиться как к бессловесному имуществу. На обратном пути она тоже молчала. «Вы уже успели всех осудить?» — сухо поинтересовался Трот, когда они заходили во двор. Вдруг оказалось, что день почти закончился, и длинные тени от заходящего солнца лежат на земле. Алина подняла на него глаза и покачала головой. «Нет», — сказала она тихо, — «мне просто страшно. Мне здесь все время страшно, лорд Макс. Если таковы друзья, то что же ждать от врагов?» «Я надеюсь, что вам не придется узнать», — ответил он. «Где ваш нож?» Принцесса, прошедшая вперед в калитку, удивленно обернулась. «Зачем?» «Заниматься, Богуславская, заниматься», — нетерпеливо пояснил инляндец. «Я и так дал вам отдохнуть. Хватит?» Алина улыбнулась. «Я сейчас», — сказала она. «Я мигом. Сейчас, лорд Трот». 19 марта по времени Туры, Лортах. Короткая передышка в поселении Дартини закончилась, и Алина снова шагала за профессором Троттом по папоротниковому лесу, и снова впереди была неизвестность. О нескольких прошедших днях в безопасности напоминали только пока еще чистая одежда, потяжелевшая сумка и десяток сопровождающих, из-за которых путь принцессы проходил в молчании. Но молчала она не только поэтому. Вчерашнюю тренировку Трот провел так интенсивно, что ей не только смущаться, вздохнуть лишний раз некогда было, и язвил он тоже особо интенсивно. «Сегодня вас могла бы победить и улитка, ваше высочество. Ну и что, что вы в юбке? Или думаете, перед боем враг будет ждать, пока вы переоденетесь? Это разве захват? Вы ко мне пытаетесь болевой прием применить или погладить? Боги, Алина, сколько раз я говорил не жмуриться, когда замахиваетесь!» Поначалу она смущенно улыбалась, не огрызаясь и не отвечая. Затем тяжело и грустно сопела, отстраненно раздумывая между падениями, что после тренировок надо будет постирать вещи, отданные ей Долин. В груди от едких слов царапала обида, и горько становилось, и непонятно, зачем он так себя ведет. Но принцесса старалась, очень старалась, и казалось ей, что чем лучше у нее получается, тем злее и недовольнее профессор. А она-то думала, что занятие поможет окончательно помириться. Но при очередном захвате Трод так жестко вывернул ей руку, что она только всхлипнула, выронив нож, и упала на колени, прижимая ее к себе. «Долго вы будете отдыхать?» — недовольно поинтересовался он сверху. «Извините, лорд Трод», — глухо сказала она и сглотнула от боли. «Я сейчас». Инляндец присел рядом, молча заглянув ей в лицо мерцающими глазами, взял за руку, прощупал. «Простите», — сказал он, морщась, и повернул кисть. В запястье что-то щелкнуло, и резкая боль прошла, оставив противную, ноющую. Алина опустила голову. Хотелось плакать не столько от боли, сколько от обиды. Но Трод наверняка пройдется по поводу и ее слез, и проявленной слабости, и опять скажет, как она ему надоела. «Идите в дом», — сдержанно сказал он. «На сегодня все. Оставьте свою обувь на пороге. Я должен проверить ее и вашу одежду перед завтрашним днем». «Хорошо, лорд Трод». Принцесса сгорбилась. Было ощущение, будто разом кончились все силы. Алине хотелось, чтобы он сказал, она вовсе не надоела ему, и не бросит он ее никогда, и чтобы извинился за свое отвратительное поведение, и просто поддержал, потому что, кроме него, у нее никого в этом мире нет. И чтобы знал, что когда он так себя ведет, ей очень страшно, потому что она лишается единственной опоры. Алина хотела все это сказать, пожаловаться, попросить поддержки, схватить его за руку и уткнуться в нее, но он бы оттолкнул ее, и тогда стало бы совсем горько. Она тихо всхлипнула, чувствуя, как горячо и мокро становится щекам, и вытерла глаза кончиком крыла. Трод рядом тяжело вздохнул, снова коснулся ее, погладил опухшее запястье, скользнул пальцами выше, к локтю. Алинка подняла лицо. Лорд Макс сидел совсем рядом, крепкий и сильный. Потянулась к нему, чтобы обнял, чтобы утешил, успокоил, встретилась с ним взглядами. Пальцы его дрогнули, и инляндец, вдруг отдернув руку, поднялся. «Довольно слез», — сказал он резко и зло. «Почему вы все время плачете, ваше высочество? И почему все время приходится с вами нянчиться?» Алина замерла, опуская глаза. Все, как она и ожидала. Он всегда будет так относиться к ней. И моменты мягкости — исключения. Она ему не нужна вовсе. Она ему обуза, проблема и головная боль. В груди зацарапали совсем уж безудержные рыдания, но принцесса глубоко вздохнула, подавляя их с такой силой, что горло свело, расправила плечи и тоже поднялась. «Спасибо за тренировку, профессор», — сказала она сипло и твердо, отвернулась и пошла в дом, не забыв оставить на пороге ботинки. Были потом и жалостливые взгляды хозяек, женщины, хлопоча по дому, наблюдали за тренировкой из окна, и Алинка краем уха слышала, как Винин тараторит, пересказывая Долин происходящее. Бывшая рабыня дала вернувшейся принцессе горшочек с чудно пахнущей травой мазью и робко улыбнулась. А потом, осторожно намазав ноющее запястье, погладила по плечу и обняла. И от этого сочувствия, много чего вытерпевшей женщины, у Алины опять подступили к глазам слезы. Были потом и сборы. Принцесса под руководством хозяек набивала сухарями, сушеным мясом и ягодами непромокаемые кожаные мешочки для себя и Трота. Аккуратно и плотно складывала в сумку запасной комплект одежды. Ойхар с мальчишками тоже вязали свои вещи в тюки, собирали посуду и другую утварь. Оказалось, что им придется уйти вместе со всеми жителями поселения в убежище в горах и пожить там. Насколько они уходили, никто не знал, поэтому на всякий случай собирались основательно. Был и подробный инструктаж от Тротта. Он, вернувшись, проверил собранные вещи, наточил ножи и наполнил фляги, а затем рассказал принцессе о предстоящем пути, начертив ей карту на куске коры и приказав сложить в свою сумку. Идти им предстояло не меньше месяца, но большая часть пути должна была пролегать в безопасных землях, и только 2-3 дня, по его словам, придется быть настороже, потому что на пути в долины, через которые можно пройти к источнику, придется обходить выступающий за границы влияния бога горный отрог и пересекать огибающую его реку, а затем снова переходить через нее и возвращаться к поселениям Дартини, что лежат у горного массива. «Вы как-то подозрительно молчаливы», — сказал профессор в конце и выжидательно посмотрел на нее. «Я уверен, у вас целый ворох вопросов. Задавайте, Алина». Принцесса грустно покачала головой. Вопросы, конечно, имелись. «Нет, лорд Тротт, все понятно, спасибо». Он неуверенно двинул крыльями, с недовольством побарабанив пальцами по лавке, словно собираясь что-то сказать, но не стал. Поднялся и отошел. Были и его разговоры с Долин и Винин. Он объяснял, что Нерха, глава поселения, обещал Тротту заботиться о них, как о своих женщинах, и не давать в обиду. А опечаленные хозяйки послушно повторяли «Да, ух, Тор!» Хотя по их лицам было видно, как не хочется и как страшно уходить. И как они надеются, что Тротт вернется за ними. Была ночь, в которой принцесса лежала в чужом доме, в чужом мире, глядя в потолок, слушая дыхание профессора и точно зная, что он тоже не спит. Ей несколько раз казалось, что он собирается что-то сказать, то, что разрушит стену молчания и отчуждения. И сама несколько раз хотела заговорить, пошутить, да даже задать самый простой вопрос, но не было сил, и обида никак не хотела уходить. И утренние быстрые сборы были, и красные глаза Винин, когда она целовала руку Тротту и просительно заглядывала ему в лицо, и печаль Долин, и последний завтрак, и крупные пальцы Инлянца, когда он присел перед Долиной на корточки и проверил, как она намотала обмотки, а потом сам надел на нее ботинки. «Спасибо», — проговорила она вежливо и отодвинулась. «Я уже сама умею это делать, лорд Тротт». Выходили они через те же ворота, через которые заходили в поселение. Алинка посмотрела назад. Жители вереницей двигались в другую сторону, к скалам и возвышающимся за ними горам, таща на головах и спинах тюки с вещами, связанных кур и гоня перед собой коз. Рядом с женщинами Тротта шли нагруженные мальчишки. Винин держала Долин за руку и вела ее вперед, тоже оборачиваясь. Они улыбнулись друг другу с печалью, принцесса одного мира и бывшая рабыня другого, и больше не оглядывались, потому что дальше у каждого из них был свой путь. К воинам, которых Алина видела в доме главы поселения, прибавились еще несколько. Как объяснил Тротт, они летели из дальних городков Дартини и прибыли только к утру. Сопровождающие были основательными, суровыми и чуждыми. Часть из них распределилась вокруг отряда. Двое шли далеко впереди, разведывая местность, двое по сторонам. Воины, шедшие рядом, Алинку не трогали, но разглядывали бесцеремонно, вполголоса перебрасываясь репликами, от которых принцесса ускоряла шаг, стараясь идти ближе к Тротту. Вот и сейчас до нее долетел короткий диалог. «Думаешь, крылья мягкие?» — тихо спросил у спутника один из воинов — тот самый, что вчера возмущался, мол, он тоже готов отдать за нее золото. «И крылья мягкие», — мечтательно ответил другой, помоложе. «И девка сама, посмотри, какая! Гордая, белая! У нас нет таких, потрогать бы!» «Ох, Тор тебя так потрогает!» — с насмешкой неторопливо осадил мечтателя седоусый Верша. «Что летать декаду не сможешь!» Лорд Тротт искоса посмотрел на Алинку, словно ожидая, что она бросится к нему с требованием усмирить болтунов, и она опустила глаза. Ей было неприятно и стыдно слушать это, но она не собиралась жаловаться. Если в этом мире принято обсуждать человека как лошадь или собаку, то нет смысла возмущаться. Верша, командир заставы, на которую они вышли перед поселением, был единственным, кроме Трота, кого она с самого начала не боялась. Оценивающих взглядов он на нее не бросал и в отряде занимал место так, чтобы прикрывать ей спину. От него пахло дубленой кожей и железом. Верша периодически переговаривался с профессором о делах охотничьих, о своих снах, о жизни на туре и об идущей войне, а Алинка вострила уши и ловила каждое слово. Она очень переживала за родных и пыталась вычленить знакомые названия или какие-то важные факты, но пока понимала только то, что воюет половина туры, и ситуация очень сложная. Встревать в разговор со своими вопросами она не рисковала. Трот сказал молчать, и она молчала. Послушно держалась ближе к нему, не отвлекалась на новые виды папоротников или птиц. Не задавала ему вопросов и не жаловалась, хотя ремень, сильно потяжелевший и хлопающий по ноге сумки, прижимал влажноватую от жары сорочку к коже, натирая плечо и грудь. Можно было надеть куртку, выделенную ей Долин, но тогда бы принцесса умерла от жары. Алинка кое-как сдвигала ремень, придерживала сумку рукой, но молчала. Трот сам заметил, остановил, без слов подвязал ремень узлом, сделав его короче, и сумка легла на бедро, как влитая. «Нужно было сразу сказать», — буркнул он. Бойцы медленно двигались мимо, поглядывая на них. «Потерпи, сейчас уже не должно натирать, а вечером посмотрю, что там». При сопровождающих профессор говорил по-лорташски, а в этом языке не было деления на «ты» и «вы». «Хорошо, Ахтор», — сказала она отстраненно. Имя было чужим, и Алине было неприятно его выговаривать. «Устала?» — спросил он после секундного молчания, внимательно разглядывая ее с некоторым недоумением в глазах. «Нет», — ровно проговорила принцесса, хотя после отдыха тело снова болело, а идти по жаре и духоте было невыносимо тяжело. «Все в порядке». Трот сощурился, но едва заметно кивнул и пошел дальше. И она последовала за ним. Но разве она могла признаться, что не в порядке после того, как услышала от него раздраженное «Почему с вами все время приходится нянчиться?» А ведь он и раньше ей подобное говорил, но в этот раз его жестокость ударила неожиданно больно. Алинка до сих пор переживала. Не ожидала она от Трота такого после всего. После бега по лесу и заплыва из последних сил в море и пещеры, в которой было так хорошо спать, чувствуя, как профессор прижимает ее к себе и самой прижиматься щекой к горячей груди, слушая стук его сердца и его сухих подшучиваний и ответов на бесконечные вопросы и лекций по пути обо всем на свете и заботливой теплоты, что он проявлял. Она сердито хмыкнула, вспомнив, как увидела его с Долин, потерла соднящее плечо и ускорилась, чтобы нагнать спутника. Как бы она ни была обижена, только рядом с ним ей было спокойно. К вечернему привалу Алина еле волочила ноги. Очень хотелось есть, духота никак не разряжалась очередным ливнем, хотя набрекали в вечернем небе тяжелые тучи. На поляне, отведенной под привал, отряд уже ждали бойцы, которые шли впереди. В темноте горел костер, кипел над ним котелок, выкованный, похоже, из того же хитина. Трот, не останавливаясь, отвел принцессу в сторону, к ручью, от которого несло прохладой и сыростью, чтобы сходила в кусты, попила и умылась. Затем подошел, молча отодвинул ее сорочку с плеча, потрогал натертую кожу. «Ничего страшного», — сказал он по-рудложски. «Потом помоетесь, нанесете мазь. Идемте, подождете меня на стоянке. Я должен сам убедиться, что вокруг никого нет». «Хорошо, лорд Трот», — проговорила она, хотя ей очень не хотелось оставаться одной. «Не бойтесь», — после паузы почти мягко сказал он ляндец. «Верша за вами присмотрит». «Хорошо, лорд Трот», — повторила Алинка, глядя под ноги и заставляя себя не вцепляться в него с просьбой взять с собой, потому что ей до безумия невозможно страшно оставаться среди этих чужих диких людей. «Вы на редкость покладисты, ваше высочество», — с ледяной иронией проговорил профессор. Склонился, набрал в горсть воды, отпил, снова поднялся. «Обижены на меня?» «Нет, лорд Рот», — буркнула Алина и посмотрела прямо ему в глаза. «Не обижена». «Превосходно», — сказал он, взирая на нее с безмятежностью. «Только обиженных девочек в походе мне и не хватало». Алина улыбнулась сжатыми губами и промолчала, хотя ей очень хотелось врезать ему по голове и сейчас, и все время, пока он вел ее на стоянку. Трот оставил ее сидеть у папоротника, и Алина, опершись о ствол спиной, смотрела в землю, чтобы не привлекать внимания к себе и потому что часть бойцов разоблачилась, стянув рубахи. На поляне несло крепким мужским потом. Принцессу опять обсуждали, разглядывая мерцающими в темноте глазами и подхахатывая. Она снова захотела пить, но в присутствии Трота забыла набрать флягу воды, а к ручью одной идти не решилась. Несколько дар теней ушли патрулировать местность, и она не хотела наткнуться на них. Краем глаза Алина увидела, что двое мужчин направляются к ней. И сжалась, напряглась, но тут рядом на мох опустился Верша, махнув подходящим рукой, и те неохотно отошли. А старый воин, так же неторопливо, как осаждал особо языкастых, начал рассказывать, как они с бойцами ставили ловушку на лорха несколько декад назад, и как пауков оказалось двое, и как пришлось улетать, а один из отряда влип крыльями в паутину. Алина так заслушалась, что пропустила момент, когда Трот вернулся. Он хлопнул Вершу по плечу и буркнул: «Благодарствую». Тот хмыкнул, поднялся и пошел к воинам, варившим в котле кашу из крупы и сушеного мяса. «Бери нож», — приказал профессор по-лартарски, и Алинка недоуменно посмотрела на него, потом на остальных спутников. Те так и продолжали глазеть. «Лор, ох, Тор, здесь?» Она от удивления не сразу перешла на местный язык. «Здесь», — подтвердил он спокойно, и Алина больше не стала спорить. Положила сумку на землю, достала нож. «Бей!» Она нервно бросилась на него, и он отклонился, развернулся, приставив нож ей к горлу и крепко прижав к себе. «Не дернешься!» «Плохо!» — сказал он недовольно. «Еще раз!» «Эй, Охтор!» Раздалось веселое от костра. «Зачем девку портишь? Порежешь, кожа нежная. Девок по-другому портить надо!» Поддержал его другой. Бойцы загоготали. Алина, выдохнув и чувствуя, как заливается краской, бросилась на Тротта, замахиваясь, и он снова увернулся, с каменным лицом выворачивая ей руку и заставляя согнуться и выронить нож. «Плохо», — повторил он, — «ты все еще боишься поранить меня». «Я так не могу», — прошептала принцесса и подняла на него злой взгляд, кривясь от боли в вывернутой руке. «Они смеются, смотрят». От костра присвистывали, советовали щупать крепче. «Это все не должно тебя отвлекать. Еще раз», — потребовал он. И Алина, сжав от обиды губы, нырнула к нему, целясь под ребра. И когда он дернулся перехватить, ударила крылом в лицо, нарочно, сильно, и, зажмурившись, полоснула ножом наискосок. Кажется, она его задела, но руку перехватили, ее саму развернули спиной, зажали горло локтем. «Удушишь так?» — крикнул кто-то укоризненно. «Суров! Да дай нам, мы ее пожалеем!» Алина сжала кулаки. В этот момент она ненавидела и этих крылатых шутников, и весь этот ужасный мир, и даже... «Я вас ненавижу!» — процедила она по-рудложски. «Говори по-лортажски!» — сухо напомнил профессор ей в ухо. «Почему не вырываешься, не сопротивляешься?» «Я не могу так!» — прошипела Алина. — Не могу. — Все это неважно, — ровно сказал он и отпустил. — Неважно, запомни. Еще раз. Алина мрачно посмотрела на него из-под лобья, чуть качнулась в стороны, с сопением втягивая в себя воздух, и бросилась вперед. Когда Трот достаточно повалял ее по мхам полянки, и от усталости ей стали безразличны комментарии веселящихся бойцов, и подниматься на ноги стало очень трудно, инляндец протянул ей руку и также ровно сказал: Достаточно. Иди, помоешься». Алина посмотрела на испачканные землей руки, на грязную одежду, молча подхватила сумку со сменной сорочкой и штанами и пошла вслед за ним под советы бойцов, как Охтору следует девку утешить. Губы ее дрожали, но она ни за что бы сейчас не расплакалась. Алина была измотана, обижена и зла. В голове гудела, в горле царапали рыдания. И когда Трот остановился на берегу, стягивая рубаху, она шагнула к нему, размахнулась, видя, как изумленно расширяются его глаза, только показавшиеся из ворота, и от души влепила ему пощечину. Голова его мотнулась в сторону, а ладонь у нее заболела. «Хороший удар», — проговорил профессор сухо, высвобождая стянутые рукавами руки. И Алинка с мычанием, без слез, заколотила по его груди кулаками. И колотила до тех пор, пока он не взял ее на руки и прямо в одежде не бросил в воду. Алинка вынырнула, хватая ртом воздух, провела ладонями по мокрому лицу. С волос стекала вода, и она чувствовала себя униженной и несчастной. Трот стоял на берегу и смотрел на нее мерцающими глазами. Пахло мхом, сырой землей и свежей водой, и словно в насмешку поблизости весело верещала парочка местных ящеров. «Не я оскорблял вас», — сказал он тихо. «Но вы могли бы провести занятие не у всех на глазах», — принцесса зло шлепнула ладонью по воде. «Вы же знаете, что здесь за люди». «Именно поэтому я и поступил так, а не иначе. Потому что вам нужно уметь защищаться в любых условиях, Алина. Вы слишком подвержены эмоциям». Она много чего могла бы еще сказать, но не стала, молча выйдя из воды. Молча она помылась, поглядывая на отвернувшегося Трота, молча нанесла мазь на натертую кожу и потом, вернувшись на поляну, так и не сказала ему ни слова. Максимилиан Трот. Принцесса, поужинав, уселась на краю полянки у того же ствола, у которого ранее ждала Тротта, слушая байки Седоусова верши. Макс расположился у костра, переговариваясь с бойцами, доедая кашу и периодически поглядывая в сторону угрюмой спутницы. Щека его горела, и он мрачно думал, что пережимает, и серьезно пережимает. Но зато добился своего. Теперь она относится к нему не лучше, чем в начале знакомства. И это было хорошо, потому что он достаточно долго жил, чтобы понимать, что именно видит в глазах Алины Рудлок, когда она смотрит на него. И что ему хочется сделать в эти моменты. «А я просыпаюсь и думаю, вот диво-то! У меня в том мире в купальне чаша стоит железная, огромная, и в нее вода горячая, сама из стены льется. Ванна называется. А если вернемся мы, как думаете, как жить-то будем? Там все совсем другое. Источник подскажет как, подсобит. А я воюю. Не повезло. Здесь эти твари, а глаза закрываешь, и там те же твари. Оружие чудное в том мире. Труба, а из нее огонь льется. У хонгов легко палить такой». Макс, краем уха, слушавший эти разговоры, снова покосился на принцессу. Она, прислонившись боком к папоротнику, безучастно смотрела куда-то в сторону, и красноватые отблески костра играли на ее лице и крыльях. «Умаялась девка-то!» — вполголоса сказал один из дартини, Утреша, тот, что первым предлагал за нее золото. Он штопал куртку, который зацепился за сук, разложив ее на коленях. Куртка была кожаной, крашеной охрой, в тускло-красной. «Но хороша, не жалуется. Наша порода, сразу видно. Не то, что мои бабы. Суров ты с ней», — поддакнул второй, молодой. «Как бойца учишь». Макс пожал плечами, продолжая жевать. Ответов эта болтовня не требовала. Трогать принцессу никто не тронет. Еще в поселении решили. И даже если соблазн у кого есть, попробуют умыкнуть, его свои же порешат за нарушение соглашения в пути. До похода на поединок за принцессу никто не решился, а после, в долине источника, могут и попробовать вызвать его. «А я бы ее берег», — пообещал Утреша, словно подслушав его мысли. «И золото бы за нее не пожалел. Спала бы у меня на перинах, ела вдоволь, только взор услаждать оставалось. — Только взор? — хохотнул кто-то еще. — А что? — серьезно парировал Утреша. — С бабами я не суровый, а эта вот какая, нежная, красивая. Обижать не буду, женой возьму. — Да тут каждый возьмет, — отвечали ему почти хором. — Ох, Тор еще ее так пару раз поломает, и она сама от него сбежит, — хохотнул седоусый Верша. — Вон как обучает. — А и правда, зачем? — заинтересовались бойцы. Все уставились на Макса. Он прожевал, счистил лепешкой остатки каши с хитиновой легкой тарелки, отправил кусок в рот и только потом ответил. — Видите, слабая какая, худая, ножки, ручки тоненькие, боится всего. Бойцы все повернулись к Алине, и плечи принцессы напряглись. На мужчину она не смотрела, а зря, потому что разглядывали ее сочувственно и даже жалостливо. «Ищут ее, говорил уже, ищут, не хотят, чтобы она в верхний мир вернулась, в жертву богам хотят принести. Если найдут, хочу, чтобы могла защититься». «Куда ей против наемника?» — буркнул Верша. «Не смеши». «Ножом ткнуть успеет, а бегает она быстро», — ровно проговорил Трот. «Главное, чтобы рука не дрогнула, потому и учу так». «Руки синие, так учишь», — проговорил Утреша с упреком. Макс глянул на Алину. Та сидела, по привычке своей обхватив руками коленки, и отвел глаза. На запястьях ее и выше действительно была россыпь синяков от его пальцев. «Ей тебя бояться надо, а она нас почему-то боится», — поделился боец, который днем шел в патруле перед отрядом. «Белеет вся, как кто подходит ближе. Мы тут с Хоршей», — он кивнул в сторону еще одного, грузного, с повязкой на голове. «Хотели подойти, орехами угостить, так думали, лужу сделает от страха. Чего испугалась?» Вокруг костра пронесся смешок. Макс увидел, как принцесса нервно дернула крыльями. Седоусый Верша прокашлялся. «Вы на себя, втрогши, давно глядели?» — проговорил он медленно. «Вот ты, Утреша, давно смотрелся?» «А что?» — весело откликнулся тот, снова втыкая иглу в куртку. «А то, что перед тобой, от страха птицы на землю падают». Мужики загоготали. Принцесса бросила на них затравленный взгляд, и Трот поборол желание подойти и успокоить. Разговор она вряд ли слышит, разве что отдельные слова, а опасности для нее никакой реальной нет. «Неужто я тут самый страшный?» Отсмеявшись, спросил Утреша и помахал крыльями, приглашая отвечать. «Нет», — покачал головой Верша, погладил усы и кивнул в сторону бойца с повязкой на волосах. «Страшнее всех Хорша. Вот если бы я был девкой, положим, и с одной стороны на меня Ухонг наседал, а с другой Хорша, то я бы к Ухонгу миловаться побежал. Полетел бы!» Снова грянул гогот. Мужики продолжали насмешничать друг над другом, и Макс тоже периодически улыбался. Пока они находились в зоне влияния источника, можно было не быть настороже. Потом-то не до разговоров будет. Да и решившему похохотать свои же рот заткнут. Такие посиделки у костра были обычным явлением и обсуждали местные всех и вся, ничуть не стесняясь. Понятие этики им было неведомо, и они очень удивились бы, если бы им попробовали объяснить, что обсуждать человека в присутствии самого человека нельзя. «Уснула, кажись», — сказал кто-то. На поляну опустилась тишина. Все мужики повернулись туда, где, сжавшись комочком и обхватив себя крыльями, лежала беловолосая девушка. «Ох, хороша!» — пробормотал Утреша. «В золоте бы ходила у меня!» — повторил он и посмотрел на Макса. «И у меня!» — поддержали его несколько голосов. Трот покачал головой. «Не отдам!» — сказал он. «А кто попробует увести силой, голову оторву!» «Да что я, вор поганый! Девок силой уводить!» — возмутился Утреша. «Договорились же! Утреша словом своим дорожит!» И источник за такое по голове не погладит. Согласился бы ты, а я уж ее бы уболтал. Ей защитник нужен и муж. Куда ей одной быть? «Защитник у нее есть», — проговорил Трот, поднимаясь. «И муж будет». «К когда-нибудь», — добавил он про себя, отходя от костра. Лег на мох в корнях того же папоротника, у которого спала Алина, повернулся к ней, прикрыл глаза. Костер догорал, и полянка почти погрузилась в темноту. Отряд располагался на ночь, за исключением двух патрульных и одного дежурного, оставшегося у костра. Макса должны были разбудить под утро, и он, под звуки голосов соплеменников и крики ночных птиц, начал засыпать. Алина зашевелилась, повернувшись к нему лицом и тут же накрывшись крылом. Расслабленная белая кисть с темными пятнами синяков едва не ткнулась Максу в глаза. Он отодвинулся, посмотрел несколько минут на эти синяки и, тихо протянув руку, погладил принцессу по запястью. Трогательная и сильная девочка. «Маленькая девочка», — напомнил он себе, отнимая руку, потому что очень захотелось коснуться и ее обиженно надутых губ. «Принцесса, дочь Михея».